кулаком стукнул, порядок навел. Мы таких любим, правда? А что вы молчите? Вы не знаете, кого любите еще? Ну, наверное, таких. Наверное. Потому что, если действительно это со властью, то может быть проблем меньше, может быстро что-то решается. Может быть. Но это часто оказывается плоская сторона. А Павел говорил, ему нужно было сердце завоевать. Ему мало было какой-то порядок навести. Он хотел, чтобы был порядок не под следствием авторитета придавленного, а человек мнение поменял, и чтобы это было естественно для него подчиниться вот так. Вы согласитесь, что мы часто подчиняемся из страха, что нас отлучат, накажут? Здесь тоже имеет смысл что-то. Но гораздо более важнее, когда мы думаем, меняем свое мышление и начинаем плыть вот этом русле христианском не потому, что нас выгонят, а потому, что в сердце нам, мы рады этому, мы хотим, чтобы так было. И Павел говорит, я избрал, вот мы избрали, он не один приходил туда, вот такой путь, тихий. И вот этот тих, миролюбив, вот эти качества, они очень ценятся, и Бог их ищет. Хотя у людей они не ценятся, я еще раз повторяю. Люди любят быстрые, резкие, раз-раз, сюда-туда, пару минут, уладил, все, как уладил, неважно, но уладил. И все нормально. А вот здесь, и это не путь к беспорядкам, это путь духовной власти, которая действует немножко не так, как действует, ну, человеческое, данное Богом и так далее, и так далее. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно, как кормилица нежно обходится с детьми своими. Нежно. Наверное, не все мужья с женами обходятся нежно, тем более братья с братьями во Христе, сестры с сестрами. Наверное, для нас это не присуще сегодня. А между прочим, я вам почитаю одно местописание, что это норма. Это как раз нормальное проявление любви. Слушайте, послание к римлянам, 12 глава, 10 стих. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». А вы знаете, вы, наверное, знаете, что такое нежность. Наверное, если бы я сказал, скажите, что, наверное, не сказали бы, а понимать понимаете все хорошо. Вот братолюбивы друг ко другу с нежностью. Ой, наверное, нам как до неба до нежности еще. Ну, братолюбивы немножко может быть еще. Ну и то вот как раз братолюбивы тоже, но не что ж есть. Кто знает, есть это братолюбие или нет. Это вопрос еще. Ну не скажу, что нету. Уровень не знаю. Но вот потолок. Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. То есть почитайте один другого высшим себя. А у нас как? А кто ты мне такой? Это такая почтительность. А кто ты мне такая? Я вас таких уже много пережил. Много было таких, как вы. Я Богу служу. Если не умеете людей любить, как можете любить Бога? Так написано, правда? Я ничего не выдумал? Или я тут что-то выдумывать начал? Нет, говорит, а как можете любить Бога, когда не любите брата? Как можете любить Бога, когда не любите брата своего? И как раз вот эта любовь, но если мы имеем в виду Божью любовь, это даже не чувство, которое мы сегодня не испытываем где-то. Есть отношения, есть нечто другое есть, когда мы эти вещи говорим все. Но вообще-то, когда мы говорим о любви, то настоящая любовь проявляется тогда, когда мы любим тех, кто не любит нас. Когда мы любим тех, кто нас любит, Писание говорит, такую любовь имеют и язычники. Я ничего не выдумал? Вроде бы нет. Вроде бы нет. Поэтому, когда Писание говорит о любви, как раз-то вот эту любовь, ее проявление настоящей, она и проявляется к тем людям, которые нас не любят. А уже если взять такой вот уровень, то, наверное, если есть, то вот столечко. А между прочим, Писание учит этому. Будьте братолюбивы, потому что если будете на память знать Писание, псалтир цитировать наизусть, и еще что-то, и стаж будет 50 лет. Но если не умеешь нормально поговорить 5 минут с человеком, то что пользы с этого? Кому это надо? Тоже старое все. Старое, то, что я не раз повторял. Нету проблемы сегодня. Почтительность. Какая тут почтительность? Ну да, где-то что-то есть, а вообще-то... Что такое почитание? Ну вы понимаете все. Один на высшем уровне, другой на низшем. И говорит, отдавайте каждому должное. А я говорю, отдавайте мне должное. А я уже буду разбираться, как вам должно отдавать или не отдавать. Что вы мне тут все? Одна сестра сказала, когда ей спешали из церкви, а вы мне не нужны, я Богу служу. Я Богу служу, я и без вас обойдусь. Но, наверное, если исключают, то есть за что? Ну, так же просто. За то, что глаза не понравились, или нос не понравился, или уши не исключают. А зачем мне, говорить нужно, я Богу служу. А как это можно так? Можно не обращать внимания. Но я часто повторяю, и тоже это не ново. Со всех мест будем идти. С Баранович, с Бреста, с Гродно. И в одни двери там Царство Небес. Там не будет двоих дверей. И придется столкнуться там в этих дверах. А ты как тут? А ты как? А что, вы не помирились? Ну-ка, давайте назад. Ну, я чисто с юмором говорю. Вы что, время мало вам было? По 80 лет прожили и не сумели. Давайте отсюда. Вы мне не превращайте Царство Небесное в ту вашу церковь, которая у вас там была. Никто с вами ужиться не мог и так далее. Поэтому, знаете, то серьезные вещи. Мы как-то не особо обращаем внимание на это, но, тем не менее... Вы знаете, однажды придется вспомнить вот то, что я сегодня говорю. И мне, вам, каждому, потому что это не шутки. Туда ничто нечистое не войдет. Там не подкупишь, взятку не дашь, подкоп не сделаешь, с парашютом не спрыгнешь. Все. Это все не работает. Поэтому Павел говорит... что он избрал путь, который может достигнуть сердец. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица, нежно обходится с детьми своими. Итак, мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Вот обратите внимание, две части – одна часть, Павел говорит, мы вам передали благовестие Божие. Благовестие Божие передается всем людям. Слушают люди, принимают, не принимают, это уже их проблема. Оно передается. Но Павел говорит, мы вам передали из усердия к вам, вас хотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Благовестие Божие передается всем, а души или жизнь вручает только тем, кто стал любезным. Хорошо слышите меня? А почему он стал любезным? А потому что отношения любви были какие-то. Вот были такие отношения, которые сближали. Вы, наверное, сами знаете, что благовестие Божие, откровение Божие, еще что-то вы можете передать много кому. А вот доверить свою жизнь или свою тайну, наверное, немногим вы сможете, правда? Так, потому что... Почему? А потому что это две разные вещи. И вот здесь как раз-то и не является недостатком любви. Здесь немножко другое. Вы помните, когда Иисус Христос однажды открывал одну истину? Любил всех учеников, всех людей любил. Но, говорит, не уверял себя им, потому что знал, что в каждом из них. Так он любил или не любил? Любил. Если считать, что уверить, это любить, оказывается, это не совсем. Любить любил, а уверять не мог, потому что знал. Знал, что в каждом. Мы, наверное, вот так вот очень сильно не уверяли себя никому, чтобы наша жизнь полностью зависела от кого-то. Может быть, доверяли какие-то тайны, а потом как жалели, что доверили, да? Как жалели, что доверили. А он оказался, прошло время, и как жалко было, что доверили. Не различили, не могли видеть наперед, что этот человек в определенных обстоятельствах навредит. А вы знаете, что Писание говорит? Я хотел бы, чтобы вы сегодня это послушали. Правда, это как-то спонтанно пришло, вот эта мысль. И я точно не скажу, где это написано, но есть такая мысль или такая истина. «Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай, чтобы тебе бесчестие не постигло». Вы помните такое место? Тяжбу веди. Но если тебе человек доверил какую-то тайну, то если даже ты понимаешь, если ты это откроешь, тебе будет большой минус, ты выиграешь тяжбу, но ты позорно живешь, ты этого не имеешь права делать. А сколько я слышал, когда друзья были, все хорошо было, потом где-то какой-то конфликт, и начинает говорить: а ты мне помнишь, что ты мне говорил наедине? А ты помнишь, что ты мне наедине сказал? Врачевс, это позор. Вот такие вещи никогда никому не говорятся. Вы меня хорошо слышите? Это предательство, это нехорошо. Это очень мягкое слово «нехорошо». Когда ради своей выгоды ты открываешь то, что человек доверил. И Писание предупреждает об этом. Иначе говорит, ты бесчестие твое не отойдет от тебя за такие вещи. А такое же бывает часто. Когда, чтобы себя где-то... А вот не только я, но мне и Толя говорил то же самое. А у меня же вроде есть авторитет, что я не ошибаюсь, и что кто-то говорил. И Дисмиш мне то же самое тебе говорил, когда мы один на один говорили с ним. Я как пример привожу. Зачем? Так никогда не делается. Я не буду уже говорить без 15, не хочу мысль другую затрагивать здесь. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы в действительности были светом, чтобы мы были такими людьми, которым кто-то мог бы передать не только благовестие, но и души, и чтобы мы были любезны друг другу, и никогда, может быть, не поступали так, как мы часто поступали в отношении друг с другом. Да благословит нас всех Господь. Аминь.